королевства и раздавший их своим братьям, зятьям и маршалам, этот бесспорный исторический образ не имеет ничего общего с титулом завершителя революции. И только фальшивая идеализация Наполеона может это отрицать. Ликвидация демократии, установление самой беспредельной личной власти и все это с прямой целью охраны интересов имущих классов и установления владычества над всей Европой – вот что было налицо в деятельности первого Бонапарта, и отрицать это можно, только отказавшись от исторической правды во имя продолжения и подкрепления наполеоновской легенды, уже принесшей так много страшного зла в прошлом, именно потому, что она рассчитана была на малосознательную, колеблющуюся массу. В конечном счете, эта легенда, начиная особенно с 30-х годов XIX века, всегда служила социальной и политической реакцией. Не признавать огромных и разнообразных дарований Наполеона, исключительных размеров этой колоссальной исторической фигуры, было бы, конечно, нелепо. Читатель этой книги найдет в ней, между прочим, некоторые очень положительные отзывы, например, Маркса и Энгельса, о военном гении Наполеона, о влиянии его завоеваний на феодальную Европу. Еще больше таких отзывов интересующийся найдет при систематическом чтении полного собрания сочинений Маркса и Энгельса. Но они совершенно беспристрастно отмечают не только ту прогрессивную роль, которую Наполеону объективно пришлось сыграть в истории человечества, но и его значение как основоположника реакционного бонапартизма, задавившего ростки политической свободы во Франции. Маркс и Энгельс пережили Вторую империю, но им, конечно, и этого жесткого эксперимента не требовалось, чтобы отчетливо понять, до какой степени бонапартизм, как система внутренней и внешней политики, может быть в обстановке быстро развивающегося в XIX веке капиталистического строя только реакционным и может держаться только на безудержном насилии, на систематическом обмане масс и, при удобном случае, на военных авантюрах. В области внешней политики завоевательные империалистические устремления, диктовавшиеся интересами крупной французской буржуазии, толкнули Наполеона на Европу, а разлагающийся полуфеодальный европейский мир не мог успешно противиться первым натискам великого полководца, каким буквально с первых же шагов оказался Наполеон. Вместе с тем подчинение, которому подвергал Наполеон завоеванные народы, подняло волну национально-освободительного движения, так же, как удары, которые наносила английская экономика, политика Наполеона, сказались на усилении и упрочении революционных настроений в английском рабочем классе. Военная теория и практика Наполеона сыграла огромную роль в разрушении феодализма и абсолютизма крепостнической Европы. Эта теория и практика были порождены буржуазной революцией, создавшей те возможности, которыми Наполеон умело воспользовался. Не он, а революция сделала возможными и неизбежными массовые движения. Тактику рассыпного строя в соединении с густыми колоннами, грандиозные размеры армии, сознательность солдат, новые принципы рекрутского набора. Но именно он и никто другой гениально показал, как всем этим можно пользоваться, чего можно достигнуть. А Энгельс, глубоко изучавший его походы, утверждал, что и вообще понимать-то, осмысливать, просто сознательно воспринимать все эти изменения научил впервые Наполеон. В этой военной области он оказался тогда несравненным, гораздо более великим, чем во всех других областях своей деятельности. Наполеон, по мнению Энгельса, неизмеримо превосходил не только предшественников своих, но и современных генералов, пытавшихся учиться у него и подражать ему в этом труднейшем искусстве. Историческая заслуга Наполеона заключается в том, что он нашел единственно правильное тактическое и стратегическое применение колоссальных вооруженных масс, появление которых стало возможно лишь благодаря революции, и эту стратегию и тактику довел до такой степени совершенства, что современные генералы в общем и целом не только не в состоянии превзойти его, но в своих самых блестящих и удачных операциях лишь пытаются подражать ему. Маркс, Энгельс, Сочинение, второе издание, том 7.